Глава десятая. Песцов любил рассуждать до конца и не удовлетворился словами Сергея Ивановича, тем более что он почувствовал несправедливость своего мнения. «Я никогда не разумел, — сказал он за супом, обращаясь к Алексею Александровичу, — одну густоту населения, но в соединении с основами, а не с принципами». «Мне кажется, — неторопливо и вяло отвечал Алексей Александрович, — что это одно и то же. По моему мнению, действовать на другой народ может только тот, который имеет высшее развитие, который...» «Но в том и вопрос», — перебил своим басом Песцов, который всегда торопился говорить и, казалось, всегда всю душу полагал на то, о чем он говорил. «В чем полагать высшее развитие? Англичане, французы, немцы, кто стоит на высшей степени развития? Кто будет национализовать один другого? Мы видим, что Рейн офранцузился, а немцы не ниже стоят», — кричал он. «Тут есть другой закон». «Мне кажется, что влияние всегда на стороне истинного образования», — сказал Алексей Александрович, слегка поднимая брови. «Но в чем же мы должны полагать признаки истинного образования?» — сказал Песцов. «Я полагаю, что признаки эти известны», — сказал Алексей Александрович. «Вполне ли они известны?» — с тонкой улыбкой вмешался Сергей Иванович. «Теперь признано, что настоящее образование может быть только чисто классическое. Но мы видим ожесточенные споры той и другой стороны, и нельзя отрицать, чтобы противный лагерь не имел сильных доводов в свою пользу». «Вы классик, Сергей Иванович. Прикажете красного?» — спросил Степан Аркадьевич. «Я не высказываю своего мнения о том и другом образовании», — с улыбкой снисхождения, как к ребенку, сказал Сергей Иванович, подставляя свой стакан. «Я только говорю, что обе стороны имеют сильные доводы», — продолжал он, обращаясь к Алексею Александровичу. «Я классик по образованию, но в споре этом я лично не могу найти своего места. Я не вижу ясных доводов, почему классическим наукам дано преимущество пред реальными». «Естественные имеют столь же педагогически развивательное влияние», — подхватил Песцов. «Возьмите одну астрономию, возьмите ботанику, зоологию с ее системой общих законов». «Я не могу вполне с этим согласиться», — отвечал Алексей Александрович. «Мне кажется, что нельзя не признать того, что самый процесс изучения форм языков особенно благотворно действует на духовное развитие. Кроме того, нельзя отрицать и того, что влияние классических писателей в высшей степени нравственное, тогда как, к несчастью, с преподаванием естественных наук соединяются те вредные и ложные учения, которые составляют язву нашего времени». Сергей Иванович хотел что-то сказать, но Песцов своим густым басом перебил его. Он горячо начал доказывать несправедливость этого мнения. Сергей Иванович спокойно дожидался слова, очевидно, с готовым победительным возражением. «Но, — сказал Сергей Иванович, тонко улыбаясь и обращаясь к Каренину, — нельзя не согласиться, что взвесить вполне все выгоды и невыгоды тех и других наук трудно, и что вопрос о том, какие предпочесть, не был бы решен так скоро и окончательно, если бы на стороне классического образования не было того преимущества, которое вы сейчас высказали, нравственного, disons le mot, скажем прямо, антинигилистического влияния». «Без сомнения. Если бы не было этого преимущества антинигилистического влияния на стороне классических наук, мы бы больше подумали, взвесили бы доводы обеих сторон», — с тонкой улыбкой говорил Сергей Иванович. «Мы бы дали простор тому и другому направлению». Но теперь мы знаем, что в этих пилюлях классического образования лежит целебная сила антинигилизма, и мы смело предлагаем их нашим пациентам. «А что, как нет и целебной силы?» — заключил он, высыпая аттическую соль.